Глава 9. Готрек долго пристально смотрел на Ульрику, потом снова повернулся к слепой свинье. «Иди ты», — бросил он Феликсу. «У меня дела». «Я?» Феликсу не понравилась идея отправиться в логово вампиршей графини в одиночку. Да, раньше она вела себя вполне благородно, но с вампирами никогда ни в чем нельзя быть уверенным. «Но ведь именно эту информацию мы, возможно, и ищем». «Без меня будет лучше», — заявил Готрек. «Я не доверяю своему топору в ее присутствии». «А я в ее присутствии не доверяю своей шее», — ответил Феликс, но Готрек уже шагал к Хайнцу и не оглянулся. «Ладно, что ж, тогда я, наверное, пойду». Феликс шагнул к карете. Ульрика открыла перед ним дверь. Сквозь вуаль он видел острые белые зубы. Ульрика улыбалась ему. Феликс сглотнул, охваченный одновременно страхом и возбуждением, потом пожал плечами и залез в карету. Ульрика постучала костяшками пальцев по потолку, и они поехали. Она задернула шторки, сбросила капюшон, откинула вуаль и уселась поудобнее, глядя на него мерцающими в свете рожковой лампы глазами. Волосы ее оказались обрезаны еще короче, чтобы не были так заметны участки, обгоревшие прошлой ночью, и на мужчину она походила еще больше обычного. Феликс неуютно поежился, не зная, что говорить и куда смотреть. Она была так прекрасна и все-таки лишала спокойствия. Так похожа на женщину, которую он когда-то знал и любил, и в то же время не имела с ней ничего общего. «Я вспоминаю тебя тепло, Феликс», — заговорила она первой, прервав долгое молчание. «А ты меня?» Феликс нахмурился. Воспоминания о времени, проведенном с ней, затопили его сознание, и он почувствовал, как в душе загорелось желание. И в то же время самодовольная ухмылка, искривившая ее губы, когда она задала вопрос, неприятно напомнила ему о ее избалованности, о том, что она всегда считала, что ей все должны, и это всегда раздражало его. Они часто ссорились из-за совершенных мелочей. Даже тогда она была для него чужой. Дворянка, кислевитка, прирожденный боец. У нее было так мало общего с чрезмерно образованным сыном торговца из Альтдорфа, который считал себя скорее поэтом, чем солдатом. Их представления о мире так отличались друг от друга, словно они принадлежали к разным расам. Что же, теперь именно так и было. И все-таки самыми яркими, самыми прочными воспоминаниями о ней были не ссоры, ни угрюмое молчание, ни ревность и печаль в самом конце, когда все уже развалилось, но общий смех, скачки верхом, забавы в постели, фехтование как мечом, так и словом, а больше всего наслаждение бросаемым ею вызовом. «Да», — произнес он наконец, — «несмотря ни на что, я по-прежнему вспоминаю тебя тепло». Он закашлялся, будто подавившись неожиданной мыслью. «И, кстати, ты общалась с Максом после того, как...» Снова все та же широкая ухмылка. «Все еще ревнуешь, Феликс?» «Вовсе нет», — горячо запротестовал он. «Просто интересно, что он думает о том, что случилось». «Конечно», — проворковала она. «Конечно. Нет, я не общалась с Гером Шрейбером после моей кончины. Он, полагаю, в Альтдорфе учительствует. Не уверена, что он бы обрадовался моему визиту, и, если честно, я и не пыталась разыскивать его». Она нахмурилась и коснулась своей груди. «Сердце мое уже не работает так, как прежде. Теперь его ничто не трогает». В первый раз выбранная ею маска лукавого веселья чуть соскользнула, и Феликсу показалось, что лицо Ульрики на миг затуманило тень боли. Выдавил Феликс в наступившей тишине. «Ну так, как ты поживаешь?» Ульрика фыркнула, потом захихикала, потом сложилась пополам от хохота. Наконец она откинулась на спинку сиденья и посмотрела на него, полуприкрыв глаза. «Ох, Феликс, как я скучала по тебе!» Она вздохнула и перевела взгляд на красный узорчатый потолок. Ее длинные белые пальцы бесцельно блуждали по кожаной обивке скамьи. «Это не так-то легко, стать одним из темных повелителей ночи. Сперва нужно научиться владеть собой, своими аппетитами. Это трудно. Голод временами всепоглощающий. Желание рвать, убивать, выпивать жертв досуха. Она облизнула губы. Взгляд ее на миг остановился на шее Феликса и быстро метнулся в сторону. Ульрика кашлянула. «Да, у некоторых это так и не проходит. К счастью, у меня был прекрасный, очень терпеливый учитель, открывший без утайки всю мудрость своей многовековой жизни. Графиня Габриэлла, несмотря на то, что думает о ней твой угрюмый спутник, выполнила свою клятву и научила меня контролировать животный голод, показала, как пить и смаковать, а не жрать и убивать. Она научила меня, как пользоваться обретенными силами и, что куда важнее, как скрывать их. Ознакомила меня с разветвленным генеалогическим древом родов Ниикхары и рассказала о вражде и междоусобной зависти, которые угрожают им». Феликс нахмурился. Ему трудно было представить генеалогическое древо, на ветвях которого никто не состоит друг с другом в родстве. «Она не всегда добрая госпожа», — продолжила Ульрика, и в глазах ее мелькнула пара эмоций. То ли боль, то ли гнев, то ли страх. «Порой она жестока. Думаю, это часть нашей природы. Бывает, что я съеживаюсь под хлыстом ее недовольства. Она осторожна, как и любой в ее шатком положении. Всегда наготове, всегда опасается предательства, неосторожных слов или опрометчивых поступков, которые могут выдать, кто она на самом деле. Озабоченная этим, она иногда бранит меня за излишний риск или за то, что я завожу дружбу с людьми, не находящимися всецело под моим контролем. Она пожала плечами. Но я обязана ей жизнью, или, скорее, моей несмертью. Потому что если бы она не взяла меня под свое крыло после того, как безумец, идиот Адольф Кригер обратил меня, я была бы уже мертва. Мертва по-настоящему, и дня не прошло бы. Погибла бы либо от солнца, либо от топора Гурнисона, либо на костре, разожженном какими-нибудь крестьянами. Так что я не могу говорить о ней слишком резко». Она хихикнула. «Полагаю, в этом я отношусь к ней, как любая дочь к своей матери, м?» Она вдруг подалась вперед. Лицо ее встало встревоженным. «Послушай, Феликс, ты уже встречался с ней. На самом деле ты познакомился с ней даже раньше, чем я. Она и тогда была осторожна. Но ты, прежде чем заговорить с ней, помни, что из-за диких планов Адольфа Кригера и других, введенных в заблуждение безумцев среди нашей аристократии, ее склонность к осторожности возросла многократно. Она по-своему так же подозрительна, как истребители, крайне неохотно оставляет в живых тех, кто, по ее мнению, угрожает ее существованию, так что...» Она замешкалась, потом, как бы извиняясь, пожала плечами. «Так что будь вежлив, хорошо, Феликс?» Феликс сглотнул. «Я постараюсь». «Спасибо», — сказала она, а потом усмехнулась. «Честно говоря, я очень рада, что Готрек решил не ходить». Они проехали на восток по торговой улице через Рейк-плац мимо приземистой серой ратуши Нульна, за которой возница Ульрики повернул на юг. Карета покатилась по крохотным, все еще оживленным улочкам Гандельбезерка. Богатые торговцы как раз закрывали конторы и шли в клубы или по домам, беседовали или выпивали в кафе и тавернах, выстроившихся вдоль улиц. После еще одного поворота на восток, на тихую боковую улочку, Феликс и Ульрика оказались среди богатых, ухоженных частных домов. Из разделенных на аккуратные ромбы окон лился теплый свет ламп. Кучер направил экипаж в боковой проулок, и они въехали в ворота каретного двора. Феликс вышел из кареты следом за Ульрикой и принялся разглядывать задний фасад крепкого, респектабельного четырехэтажного дома. Он не знал, чего ожидал, но точно не этого. Дом не имел ничего общего с огромным мрачным замком Кригера в туманной Сильвании. Высоченные базальтовые стены, ухмыляющиеся горгульи и дурные предчувствия тут определенно отсутствовали. Из каретного сарая вышли конюхи, принялись распрягать лошадей, а Ульрика направилась к задней двери. «Было бы правильнее провести тебя через парадную дверь», — сказала она. «Но любопытные глаза есть повсюду, как говорит графиня. А она не хочет, чтобы кто-либо мог связать ее с тобой, ради вас обоих». Она взялась за засов, но остановилась и оглянулась на Феликса. «Забыла упомянуть еще кое-что. Здесь, в Нульне, графиня, не графиня Габриэлла из Сильвании, но мадам Селеста Дювильморен из Куронии, бретонская аристократка». «Хорошо», — откликнулся Феликс, недоумевая, к чему ему эта информация. Ульрика открыла дверь и провела его в маленькую комнату, от которой тянулись в тень темные коридоры. Где-то в доме слышались женский смех и тихая музыка. Ульрика направилась к узкой винтовой лестнице у левой стены и стала подниматься. Феликс последовал за ней. «Графиня...» — он осекся. «Извините, мадам Дювельморен принимает гостей?» «Ее девушки принимают», — ответила Ульрика. «О!» — Феликс покраснел. «О, понимаю». Ульрика улыбнулась. «Никто не добывает секреты лучше, чем проститутки». Они миновали три этажа, из каждого неслись смех, пение и другие, куда более интимные звуки. На четвертом этаже было гораздо тише. По центру широкого, обшитого панелями коридора тянулся толстый аравийский ковер. На стенах через равные промежутки висели отделанные стеклярусом алые лампы, бросающие на все вокруг рубиновые отблески. Ульрика подошла к одной из дверей в середине коридора и негромко постучала. Чуть погодя, дверь открылась, и из нее выглянуло юное создание в синем шелковом платье. Феликс задохнулся. Такой красоты он в жизни не видел. Но просто маленькая фарфоровая куколка со светлыми локонами, понимающей улыбкой и огромными голубыми глазами. Едва ли ей было больше 15. «Герр Ягер», — промурлыкала Ульрика, наклонив голову. Блондинка сделала реверанс, приветствуя Феликса. «Добро пожаловать, господин. Вас ожидают. Пожалуйста, входите». Феликс неуверенно посмотрел на Ульрику. Она усмехнулась. «Совершенно безопасно, Феликс, уверяю тебя». И зашагала дальше по коридору. «Я пока переоденусь, сменю охотничий наряд. Вскоре я присоединюсь к вам». Феликс нерешительно проследовал за миниатюрной красавицей в роскошно обставленную прихожую. Здесь крохотные дамские стульчики окружали низенькие лакированные столики, уставленные вазами с пышными букетами и изысканными статуэтками. Хрустальные люстры озаряли нежным светом предметы быта праздной дамы. Клавесин, раму для вышивания, книгу, открытую на иллюстрации с изображением цветка. Все тут выглядело слишком хрупким, страшно было даже дотронуться до чего-либо. «Присаживайтесь, пожалуйста, герр Ягер», — пригласила блондинка. «Я доложу мадам о вашем прибытии». Она исчезла в дальней комнате, и Феликс осторожно опустился на один из изящных стульев, пытаясь ничего не задеть ножнами. Стул выдержал. Облегченно вздохнув, поэт огляделся. Что-то с этой комнатой было не так. Вроде бы она должна была казаться мирной, изысканной, женственной, но отчего-то, непонятно отчего, нервировала. Чувствовалось в ней какое-то противоречие. Взгляд растерянно блуждал по комнате. Вот покрытые эмалью часы тихо тикают на каминной полке. Вот картины, висящие на обтянутых красной парчой стенах, изображающие молодых влюбленных, прогуливающихся по залитым солнцем дорожкам, и девушек на увитых цветочными гирляндами качелях. Вот позолоченные кувшины чашки на буфете. И тут его осенило. В комнате не было окон. Не то чтобы они были заколочены или завешены, они просто отсутствовали. Внутренняя дверь открылась. Феликс повернулся, собираясь встать, и застыл в нелепой позе, парализованный представшим перед ним зрелищем. Из комнаты вереницей выходили юные женщины, все в простых элегантных белых платьях, как послушницы монастыря Шалли, только с непокрытыми головами. И все они были ошеломляющие, болезненно прекрасны. Сердце Феликса споткнулось, когда первая посмотрела ему в глаза. Девушки великолепнее он в жизни не видел. Темноглазая брюнетка с ярко-красными губами и безупречной фигурой. Затем взгляд его встретился со взглядом той, что шла за ней. Сердце Феликса упало. Девушки великолепнее он в жизни не видел. Изящная, просто воздушная блондинка с царственным носиком и величавой осанкой сказочной принцессы. А та, что шла следом... Феликс поспешно потупился и стиснул зубы. Как глупо. Но какой бы мужчина не выставил себя дураком в такой ситуации? Каждая из девушек казалась очаровательнее прочих, и каждая совершенно по-своему. Откуда они пришли? Зачем они здесь? Не справившись с собой, он все-таки проводил взглядом ослепительную цепочку, проскользнувшую мимо него в коридор. «Мадам примет вас сейчас, герр Ягер», — раздался за спиной тонкий голос. Феликс чуть не подпрыгнул и виновато улыбнулся, едва не перевернув тонконогий столик с катайской вазой. Пошатнувшийся сосуд он успел подхватить, но, ставя на место, едва не уронил. Маленькая блондинка придерживала внутреннюю дверь и прикрывала ладошкой рот, пряча улыбку. «Сюда, Герр-Ягер!» Следом за ней Феликс вошел в теплый, освещенный свечами будуар. Комната выглядела более темной, более мрачной, чем предыдущая, хотя и не менее элегантной. Повсюду стояли книги, висели портреты прекрасных дам в старинных платьях. Кушетки и кресла были обиты парчой, бархатом бордового и кобальтового оттенков. На возвышении в дальнем конце комнаты вздымалась, словно алтарь, массивная кровать с балдахином. Полог был задернут. Сбоку, перед большим камином с причудливой резной облицовкой до самого потолка, стоял роскошный шезлонг с кисточками и бахромой, на котором полулежала женщина, известная Феликсу как графиня Габриэлла Нахтхафенская, одетая в халат из темно-красного шелка, складки которого не спадали на пол точно потоки крови. Внешне она совершенно не изменилась с тех пор, как он видел ее в последний раз, оставшись все такой же красавицей лет 30 с гладкой алебастровой кожей, густыми черными волосами и блестящими черными глазами, с миниатюрной, но совершенной фигурой. Каждое движение ее было преисполнено струящейся кошачьей грацией. «Добро пожаловать, Херр-Ягер», — произнесла графиня шелковым голосом с мягким бретонским акцентом. «Вы не постарели ни на день». Она протянула ему руку для поцелуя. «Как и вы, мадам». Феликс, улыбнувшись, склонился над рукой графини. Когда они виделись в прошлый раз, она говорила с альдорфским акцентом. Похоже, к самовольному присвоению происхождения она подошла весьма серьезно. Графиня повела кистью. «Присаживайтесь, пожалуйста». «Благодарю, мадам». Феликс опустился в бархатное кресло. «Астрид!» произнесла графиня, когда появившаяся рядом с Феликсом маленькая блондинка поставила возле его локтя поднос со сладостями и бокал с вином. «Удостоверься, пожалуйста, что капитан Рейнгельд все еще спит, и можешь удалиться». «Да, миледи». Девушка присела в реверансе, а потом шагнула к покрытой балдахином кровати. Отодвинув занавеску, она заглянула внутрь и повернулась к графине. «Он спит, миледи?» «Отлично», кивнула графиня. Девушка снова сделала реверанс и молча выплыла в прихожую. Феликс с тревогой покосился на кровать. Что случилось с бедным капитаном Рейнгельтом, кем бы он ни был? Повернувшись к графине, Феликс встретил ее пристальный взгляд. Бард вздрогнул. Она улыбнулась. «Вам удобно, Герр-Ягер?» Феликс хмыкнул. «Не знаю, было ли мне когда-нибудь в жизни настолько удобно, и одновременно настолько неудобно». Графиня рассмеялась. Точно зазвенел чистый серебристый водопад наслаждения. «Вы не первый, Герр-Ягер, на кого это место производит подобное воздействие». А Феликс мотнул головой, указывая на дверь. «Эти юные девушки, они все...» «Не одна», — ответила графиня. «Мы в нашем сестринстве не разбрасываемся даром крови. Это просто девушки, жертвы собственной красоты, которых я спасла и привела сюда, чтобы они могли научиться женским искусствам в моем ателье». Феликсу потребовалось некоторое время, чтобы нащупать смысл в хитросплетении ее цветистых формулировок. «Вы похищаете красивых девочек и учите их ремеслу блудниц?» Графиня Габриэлла улыбнулась с привычной непринужденностью. «Ваша прямота забавляет, Герр-Ягер. Но нет, девочек выкупают из приютов или спасают с улиц, и хотя некоторые из них действительно могут найти работу в этих стенах, лучшие станут женами и любовницами самых богатых, самых влиятельных дворян и купцов Старого Света и проживут свой век в роскоши и праздности, о которых в своей прошлой жизни и не мечтали». «Шпионя на вас и ваше сестринство», — завершил Феликс. Графиня кивнула. «Естественно. Каждый хочет видеть отдачу от своих вложений». Феликс открыл рот для остроумного ответа, но тут улыбка графини исчезла, словно ее и не было вовсе. «Однако к делу». Феликс выпрямился, ожидая, когда женщина заговорит, но, несмотря на свои же слова, она молчала, сверляя его взглядом, словно охотник на ведьм, пытающийся проникнуть в душу пленника. «Прежде чем мы начнем», — произнесла она наконец, — «я должна задать вам вопрос». Она чуть подалась вперед. Ее халат распахнулся, открывая мягкие белые полукружия грудей. «У меня есть сведения, которые помогут нам обоим в борьбе против гнусных сектантов, и я готова поделиться этой информацией с вами. Но сперва мне надо убедиться, что ни вы, ни ваш спутник не намерены причинить вреда мне и моим сестрам, и что вы не разоблачите и не нападете на нас после того, как наш общий враг будет побежден». Феликс замешкался. Если говорить об этикете и хороших манерах, то он был рад отсутствию Готрека. Будь гном здесь, он бы почти наверняка уже устроил кровопролитие. Но на вопрос графини истребителю стоило бы все же ответить самому. «Я не желаю вам зла», — сказал он наконец. «Но за истребителя не поручусь. Он считает, что вы нарушили данную ему клятву, в которой пообещали научить Ульрику не причинять вреда». Глаза графини Габриэллы вспыхнули. «Неужели? Отчего же он так думает?» Феликс кашлянул. «Ну, мы оба вчера ночью видели, как она убила несколько человек». Графиня отмахнулась. «Она защищала себя и вас. Истребитель и сам поступает так же. Он что, думал, я сделаю из нее сестру Шали?» Она вызывающе вскинула подбородок. «С тех пор, как я приняла ее, взяв в воспитанницы, Ульрика не убила ни одного человека ради утоления жажды. Такова была суть моего обещания. Большего он не мог ожидать. Ульрика – воин. Она убила десятки людей еще до того, как стала служить мне, и некоторых из них, сражаясь на стороне истребителя. Исполняя обязанности моего телохранителя и посланника, она убивала, защищая меня и мои интересы. Имеет ли право истребитель считать это нарушением клятвы?» Феликс прикусил губу, вспоминая вражду Готрека с Хамнером, да и со многими другими. «Не могу сказать, но знаю, что Готрек требует от тех, кто давал ему клятвы, буквального исполнения обещаний, вплоть до мельчайших пунктов, порой даже выходящих за рамки здравого смысла». Феликс пожал плечами. «Он гном». Графиня раздраженно хлопнула ладонью по подлокотнику шезлонга. «Не можете сказать? Тогда почему он не здесь, не говорит за себя? Имеющаяся у меня информация способна стать ключом к уничтожению гнусных злодеев, но я не рискну открывать ее вам, не защитив себя». Она сердито посмотрела на Феликса. «Неужели вы не можете поручиться за поведение гнома?» Феликс рассмеялся, но, увидев, как гневно вспыхнули ее глаза, взял себя в руки. «Прошу прощения, графиня, но Готрек не подчиняется никому, кроме себя самого, и не выполнит ни одного обещания, которое я или кто-то другой даст от его имени». Графиня стиснула зубы. «С другой стороны», — продолжил Феликс, — «решив что-то, истребитель не колеблется. Если бы он утвердился во мнении, что вы действительно нарушили клятву, он бы уже действовал. Он был бы здесь, и вы бы защищались». Он чуть не сказал, вы были бы уже мертвы, но в последний момент решил, что прозвучит это не слишком дипломатично. Пока графиня размышляла над его словами, за спиной Феликса открылась дверь, и в будуар вошла высокая женщина в зеленом атласном платье с корсетом. Она присела на стул возле шезлонга. У нее были длинные, почти до пояса, волнистые, золотисто-каштановые волосы и стройная, изящная фигура. Феликс с трудом заставил себя не пялиться на нее. «Еще одна красавица! Неужто им нет конца?» Это выглядело более зрелой, чем остальные ученицы графини. Женщиной, не девочкой, но обладала притягательной грацией леопарда и величественностью лебедя. Она уверенно встретила его взгляд и вдруг подмигнула льдисто-голубым глазом. Феликс удивленно дернулся. «Это была Ульрика, а рыжие волосы всего лишь парик». Ульрика, ухмыльнувшись, приложила палец к губам. Феликс снова уставился на нее. Он не видел ее в столь женственном наряде с той их первой ночи в отцовском поместье. Воспоминание заставило сердце подпрыгнуть, пропустив удар. «Итак», — произнесла, наконец, графиня Габриэлла, — «вы не думаете, что истребитель хочет причинить мне вред?» «Не могу сказать, графиня, мадам». Феликс оторвал взгляд от Ульрики и с трудом вернул мысли к настоящему. «Нрав его переменчив, мягко говоря. зная, что в данный момент две вещи он ставит превыше всего. Хочет, во-первых, отомстить братству очищающего пламени за сожжение таверны его друга, и, во-вторых, добраться до Мидденхейма и погибнуть, встретившись в бою с демоном. Если вы можете помочь ему в достижении одной или обеих целей... «Госпожа», — перебила его Ульрика, — «если позволите, я сделаю одно замечание». «Конечно, дочь», — кивнула графиня. «Я думаю, что в данном случае полностью исключить риск невозможно. Едва ли истребитель даст те гарантии, которых вы ждете, но...» Она повысила голос, не давая графине вмешаться. «Но, думаю, риск этот оправдан. Очищающее пламя хочет ни больше, ни меньше сокрушить империю и положить конец нашему образу жизни. Они встали на сторону губительных сил и, несомненно, призовут их на помощь. Они бросят против нас колдунов, зверье, демонов. Они призовут своих темных богов уничтожить нас. А с такими врагами твоим последователям, пускай даже верным и преданным, не справиться». «Даже тебе, дочь?» «Даже мне», — подтвердила Ульрика и продолжила. «Если мы хотим уничтожить этих злых людей и победить их мерзких хозяев, если намерены сохранить свою жизнь и будущее, к которому стремимся, тогда мы должны рискнуть и заключить этот союз. Герр Ягер и истребитель Гурнисон побеждали опаснейших противников. Я видела, как Герр Ягер убил дракона. Я видела, как истребитель уничтожал демонов. Они расправлялись с ордами зверолюдов. Они – наше лучшее оружие против преступных подстрекателей». Феликс сглотнул. «Это, пожалуй, уже слишком. То, что они сражались со всеми ранее перечисленными тварями, еще не означает, что они смогут или захотят сделать это снова. Ему, во всяком случае, не хотелось». Графиня задумчиво переплела пальцы, погрузившись в себя. Когда молчание затянулось, Феликс заметил, что Ульрика смотрит на него. Перехватив его взгляд, она сделала умоляющий жест. Феликс крякнул. Не хотелось ему еще глубже погружаться в это болото. Не хотелось убеждать графиню. Ему не нравилась такая борьба, когда не знаешь, кто твои враги. Не хотелось гадать, кто из окружающих его людей вчера носил маску и пытался взорвать их черным порохом. Не хотелось думать, когда друг или спутник набросится на него с занесенным кинжалом и пылающим в глазах фанатизмом. Чем больше он размышлял об этом, тем более привлекательным вариантом казался полет в Мидденхейм и честное сражение с врагами на поле боя. Но поэт знал, что это все пустые мечты. Он видел глаза Готрека, глядящего на Хайнца, сидящего перед обугленными развалинами слепой свиньи. Они никуда не полетят, пока истребитель не найдет тех, кто обездолил его друга, так что если графиня поможет им покончить с делом быстрее, тем лучше. Феликс вежливо откашлялся. «Графиня, когда-то несколько лет назад вы просили меня довериться вам. Тогда я вынужден был преодолеть свой страх и отвращение к вашей породе, чтобы мы могли работать вместе и одолеть общего врага. Я колебался, в точности, как вы сейчас. И все же, когда вопреки всем инстинктам я согласился, и мы объединились, мы одержали победу». Он развел руками. «Я уже сказал, что не могу говорить за Готрека, но я знаю, что он ненавидит тех людей столь же сильно, если не сильнее, чем вы. Если вы подскажете ему способ одолеть их, он его примет. За это я могу ручаться». Графиня кивнула, все еще погруженная в себя, потом вздохнула и подняла голову, пронзила Феликса взглядом, холодным и бездонным, как глубины черного озера. «Полагаю, у меня нет выбора», — сказала она. «Тем более, что без вас я ничего не могу сделать с имеющейся у меня информацией, по крайней мере, быстро и не ослабляя своих позиций. Но знайте одно, предав меня, вам не остаться в живых. Пускай вы герой, а ваш спутник — великий воин, но дочери бессмертной королевы повсюду, за каждой прекрасной улыбкой, и они редко наносят прямой удар». Она многозначительно покосилась на кровать с балдахином и улыбнулась Феликсу. «И умрете вы не в бою». Феликс содрогнулся. «Угрозы не обязательны, мадам», — сказал он. «Вашей репутации достаточно». «Хорошо», — графиня взглянула на Ульрику. «Расскажи ему». Ульрика склонила голову, потом повернулась к Феликсу. «Вчера ночью я разорвала горло одного из сектантов и вместе со шметками мяса получила вот это». Она расстегнула золотую цепочку, прятавшуюся за лифом ее платья, и протянула Феликсу. Тот взял предмет неохотно, но Ульрика, похоже, начисто стерла следы крови. Феликс присмотрелся. На цепочке болталась маленькая золотая подвеска в форме щита, украшенного волчьей головой. Эмблема выглядела смутно знакомой, но откуда, Феликс вспомнить не мог. «Что это?» «Печатка, которую носят члены Вульфа, частного клуба для джентльменов в Гандельбезерке». «О, конечно!» После слов Ульрики Феликс сразу узнал знак. В те давние времена, когда они с Готреком служили вышибалами в слепой свинье, им приходилось порой вышвыривать за дверь членов Вульфа, являвшихся в таверну, чтобы затеять драку. Первоначально клуб принадлежал богатым торговцам, но когда открылся более изысканный золотой молот, купцы стали ходить туда, а Вульф перешел к их сыновьям, праздным лоботрясам, бездельникам, имеющим слишком много денег и свободного времени. Они подражали манерам знати и любили с оружием в руках доказывать свое превосходство над собратьями победнее. Странно, что один из них оказался в секте, посвятившей себя свержению установленного порядка. «Мы хотим выяснить, входят ли и другие члены Вульфа в очищающее пламя», — сказала Ульрика. «Но это мужской клуб. Женщин туда не пускают. Даже слуги там исключительно мужского пола». «И вы не нашли других мужчин, кроме меня?» — скептически поинтересовался Феликс. «Если я правильно понимаю цели вашего заведения, вы должны знать половину городских богачей. Неужто никто из них не вхож в Вульф?» «Мои клиенты не мои доверенные лица», — пояснила точно ребенку графиня. «Я вытягиваю из них секреты без их ведома. Взять и попросить их шпионить для меня значит открыть им мою истинную цель. Есть несколько, очень немного мужчин, которые являются иноперстниками и слугами». Она кивнула в сторону постели. «Но некоторые из них настолько одурманены, что я не могу доверять их суждениям. Остальные же... Ладно, не стану утомлять вас историями о междоусобных интригах и разделенной лояльности. Достаточно сказать, что в моем кругу нет такого мужчины, которому я могла бы полностью доверять. Так что...» Она подняла глаза. «Остаетесь вы». Феликс нахмурился в замешательстве. «Но я не понимаю. Я ничем не могу помочь вам. Я же не член клуба». «Нет», — согласилась графиня. «А вот ваш брат туда вхож. Хотя он там больше не обедает, от членства он не отказывался». «Что? Как? Откуда вы знаете?» — пролепетал Феликс. Графиня улыбнулась. «Вы сами сказали, герр Ягер, что мы знаем половину богачей города. Впрочем, другую половину тоже». «Отто ходит сюда?» Феликс был ошарашен, хотя и не понимал, почему. Почему его брат должен чем-то отличаться от любого другого богатого человека? «Вы попросите его пригласить вас туда на обед», — безмятежно сказала графиня. «Оказавшись внутри, вы, надеюсь, услышите голос, звучавший в горящем подвале, или узнаете кого-нибудь по походке, и тогда...» Она мило улыбнулась. «Ну, вы же герой. Полагаю, вы будете знать, что делать». Феликс застонал, вспомнив, как они с братом расстались в последний раз. Как же ему убедить Отто взять его куда-нибудь, тем паче в клуб, куда он сам заглядывать перестал? «Вы поделитесь с Ульрикой всем, что выясните, понятно?» — заявила графиня. «Я хочу знать все, прежде чем вы перейдете к действию». «Да, графиня, разумеется», — рассеянно кивнул Феликс и поднялся, прокручивая в голове разные подходы к брату и отвергая их один за другим. Графиня протянула руку к крохотному золотому колокольчику, но Ульрика остановила ее. «Не нужно, мадам, я провожу его». Дверь прихожей резко распахнулась. Маленькая блондинка, влетев в будуар, ударилась подбородком о ковер. Проем заполнили два силуэта. Еще больше фигур толпились за ними. Рука Феликса легла на эфес меча. «В чем дело?» Графиня Габриэлла мгновенно вскочила, сжимая кинжал. «Кто посмел войти в мои покои без приглашения?» Ульрика тоже стиснула кинжал, похоже, сильно жалея, что переоделась в платье. Она шагнула вперед, заслонив собой Феликса. Блондинка пятясь отползала от двери, выпучив глаза, с потеком крови на губах. В комнату вошли две женщины. Ну, одна из них точно была женщиной. Насчет второй Феликс вообще сомневался, что она когда-нибудь была человеком. «Добрый вечер, мадам Дювильморен», — произнесла первая, сбросив роскошный бархатный плащ. Она была красива. Красива, как любая из учениц графини, с оливковой, как у эсталиек, кожей, с пухлыми губами, тяжелыми веками и черными и холодными, как зимнее море, глазами. Волны густых, глянцевито-блестящих черных волос лились по обнаженным плечам на атлас пышного, темно-красного, точно бычья кровь, платья с черной же окантовкой, такого изысканного и настолько великолепно сшитого, что ему позавидовала бы и королева. «Что значит это вторжение, леди Гермиона?» — резко спросила графиня. «Госпожа Суш!» Халат графини упал на пол, и изгибы ее ногого тела засияли в полумраке комнаты, подсвеченным изнутри алебастром. «Назовите причину, по которой я не должна спустить на вас Ульрику». Маленькая блондинка, всхлипнув, уцепилась за ее правую ногу. «До нас дошли слухи», — холодно проговорила леди Гермиона, стягивая палец за пальцем черные кружевные перчатки. Завершив процесс, она сунула их в расшитую бисером сумочку, точь-в-точь такого же цвета, как платье. «Слухи о том, что ты задумала привлечь к нашему делу чужака». С презрительной усмешкой она окинула Феликса взглядом с ног до головы. «Похоже, мы все расслышали верно». Вторая, ну, пусть все-таки будет женщина, госпожа Суш, проскрежетала что-то невнятное голосом, напоминающим шипение воды, попавшей на раскаленную печь. Она была высокой, на полголовы выше Феликса и, похоже, худой, как скелет, хотя просторный, шелестящий о ковер при каждом движении хозяйки балахон, напоминающий саван с капюшоном, скрывал каждый дюйм ее тела. Длинные рукава болтались много ниже кончиков пальцев. Лицо пряталось под густой черной вуалью, так что казалось, что под низко надвинутым капюшоном нет ничего, кроме теней. «А вам что за дело, какое орудие я использую для достижения своих целей?» — спросила графиня. «Орудие», — мысленно повторил Феликс. «Значит, вот чем его считают. Ну ладно, примем во внимание». Леди Гермиона снова скользнула взглядом по Феликсу. «Его никогда не пробовали. У тебя нет над ним никакой власти. Ты общаешься с ним как с равным. Мы слышали». Она горестно посмотрела на графиню. «Сама знаешь, сестра, мы не используем людей, не привязанных к нам всецело. Ты не можешь позволить ему уйти. Он предаст нас, разоблачит перед всем нульным. Вся наша работа пойдет прахом». Феликс открыл рот, но Ульрика предостерегающе коснулась его руки. «Наша работа пойдет прахом, если Нульн падет под напором варваров», — сказала графиня. «Прахом пойдут наши жизни. Этот человек может сделать то, чего не можем мы. Может отправиться туда, куда нам нет ходу». «Что?» — фыркнула Гермиона. «Это ты о Вульфе?» «Да, мы слышали и об этом. Просто смешно». Она небрежно взмахнула рукой. «Среди моих кавалеров полно членов клуба. Тебе стоило только попросить». Феликс обернулся. На хрупких стульчиках в прихожей томно развалилась горстка лихих усатых героев. Каждый из них был прекрасен, как статуя Сигмара, и, несомненно, тоже являл собой в некотором роде произведение искусства. Они действительно походили на тех, кто вхож к Вульфу. Однако теперь усмехнулась графиня Габриэлла. «Думаешь, я доверилась бы хоть кому-то из твоих созданий? Любопытно, чьим интересам они бы служили?» «Перед грядущей катастрофой наши интересы едины», — отрезала Гермиона. «О соперничестве не может идти и речи, когда на кону нашей жизни». «Так уж и не может. Если бы победа была твоей, а не нашей или моей, разве тогда ты не возвысилась бы в глазах нашей госпожи в то время, как я бы упала? Не стала бы на шаг ближе к моему месту, занять которое стремилась десятилетиями?» Графиня нетерпеливо махнула рукой. «Ладно, довольно. Это все не имеет значения, поскольку твои кавалеры не в состоянии добыть информацию, которую может получить герр Ягер. На это способен лишь он». «Неужто он такой уж великий герой?» — скептически приподняла бровь Гермиона. «Мои кавалеры входят в число лучших дуэлянтов Империи». «Не сомневаюсь». Графиня произнесла это так, будто не верила ни единому слову. «Но они не были в горящем подвале под лабиринтом. Не слышали приказов предводителей очищающего пламени, посылающих приспешников в атаку. Так что, услышав голос какого-нибудь члена клуба, они не поймут, что в другой части города именно он носит желтую маску и икшается с мутантами. Леди Гермиона раздраженно фыркнула. «Наверняка есть какой-то другой способ выяснить, кто эти люди». «Возможно. Только вот времени нет», — ответила графиня. «Безумцы могут сжечь Нульн в любой момент, быть может, даже сегодня ночью». Леди Гермиона переглянулась с госпожой Суш, потом вновь повернулась к графине, суровая и решительная. «Как бы то ни было, тебе все же придется найти другой способ», — заявила она. «Потому что этот человек, увидевший нас и услышавший наши имена, не уйдет отсюда живым».